Глава 24. Клава. «Не надо собирать чемоданы», – слышу зычный голос матери из соседней комнаты. «Мы уезжаем», – повторяю как мантру сама себе. «Нас здесь ничего хорошего не ждет, особенно после вчерашнего представления в столовой. На нас будут все коситься, как на зверушек. Не дай бог кто-нибудь узнает в нас тех самых Николаевых-Воронцовых, тогда сюда слетятся журналюги». «Нет, вы никуда не поедете». Мамин голос отдает в ушах звоном. «Зачем так орать? Аж стены трясутся». «Ты будешь бороться за него». В дверях появляется мама. Она разодета по последней моде. На ней шикарный джемпер и трикотажная юбка в тон, облегающая длинные стройные ноги, на которых красуются молодежные ботинки. Темные волосы с шоколадным отливом собраны в высокий хвост. Отбивает меня убийственный оттенок помады. Прикрываю глаза на мгновение, проваливаюсь в далекое прошлое, где я в последний раз видела маму в подобном боевом раскрасе. «Ты ради меня такая сногсшибательная? Хочешь зашибить своим обаянием мака?» Кивает, и длинная челка падает ей на ухоженное лицо, закрывая глаза. «Он будет счастлив». Тяну с болью в сердце. Как же это трогательно, что мама ради меня идет на крайние меры, жертвует отпуском и готова терпеть людей, которые не хотят оказывать ей должное внимание. Слезы закипают в глазах. Громкий звонок мобильного отвлекает меня от этой реальности. Перемещаюсь в другую. Смотрю на экран. Тренер Болтушкин Агафон. Сердце сжимается. «Афоня, в чем дело?» «Клавдия Денисовна, проблема. На соревновании среди шестилеток некого выставить от нашей школы. Аля заболела, а Гордеев отказывается спонсировать, если не будет сильного участника от нас». «Ужас!» – хлопаю глазами. «Есть такой чинуша Гордеев, но у него дочурка Лиза, и она должна выигрывать во всех соревнованиях, а счастливый папаша спонсирует потом школу конкурентов». «Может, твоя Дашка поплывет?» Интересуется, между прочим, Афоня. «Шутишь?» – выпаливаю гневно. «Даша сильнее Лизы. Она ее обойдет, а ты прекрасно знаешь, что это соревнование договорное. Нам Гордеев не простит. Поставь слабого игрока». «Дело в том», – мнется Афоня, – «что Лиза сама просила поставить на соседнюю дорожку твою дочь». «Нет слов!» – срываюсь на крик. «Как ты мог поставить мою дочь на договорные соревнования? Ее уже утвердили?» «Да». «Всех уволю!» – в гневе бросаю трубку. «Мамуля, а что такое договорной?» Даша материализуется возле меня, и я вздрагиваю. «Зайчик мой, тебе это ни к чему». Мой голос дрожит. «Моим детям всего по 6. Они богаты и, в принципе, ничего никому не должны, и так все получат на блюдечке с золотой каемкой. Но есть одна проблема. У них характеры бойцов. Им нравится биться, побеждать, выслушивать заслуженную похвалу, и я их в этом поддерживаю. Сама была такой же. В принципе, сейчас такая же, как они. Если лишусь главного спонсора Гордеева, тогда меня ждет унизительный разговор с родственниками. Придется просить большие деньги на содержание бассейна для малышей. Закусываю губу, прижимаю к себе дочь, глажу малышку по светлой головке суемой заплетенных мелких косичек, торчащих на концах кверху. «Боже мой, это бабуля сделала из тебя медузу-горгону?» «Угу», – радостно кивает. Дашуля обожает, когда с ней возятся бабули. Неважно, что потом она одета, как шестилетняя бабка, или как в этот раз на ее голове змеятся косички. «Ой, и ты уже здесь?» – наблюдаю за сыночком, замершим в дверях. Стоит, смотрит внимательно, засунув руки в карманы брюк. «Я знаю, что такое договорное соревнование», – выдает на полном серьезе. «Сашенька», – гляжу в зеленовато-карие глаза сыночка. «Не стоит». «Это когда ты должен проиграть», – выпаливает, перебивая меня. «Откуда такие познания?» «Слышал, как мой тренер говорил об этом Пашке. Пашка проиграл, а ему за это подарили настоящую машинку. Он теперь на ней на даче ездит». Кровь стынет в жилах. «Получается, в моей организации поставлены на поток договорные соревнования и победы липовые?» Если об этом узнают, мне конец, как тренеру и репутации школы плавания Николаевой хана. Мамуля? Дашунька смотрит на меня наивными зелеными глазами. Ты хочешь, чтобы я проиграла Лизе? В моих глазах застыли слезы ужаса. Я сделаю, как ты скажешь. Выпаливает малявка, крепко сжимает меня за плечи. Эта ситуация напоминает мне сюрреалистическую картину из фильма ужасов. Так, отстраняю от себя дочь, поднимаюсь на ноги. Никто, никому не должен проигрывать специально. Понятно? Надо бороться за победу до последнего, даже если это кому-то не понравится. Понятно? Перевожу тревожный взгляд с Даши на Сашу. Тут же натыкаюсь на маму, выросшую за спиной сына. Понятно, театрально произносит она, пристально глядя на меня. Главное, доченька, ты это поняла. Издевается. Подловила на слове и давит на больную мозоль. Кушать, кушать! В комнату вбегает еще одна медуза Горгона. Мелкие косички торчат кверху и заколоты сотней крабиков. Мама не оставила мне выбора. После того, как дети услышали мою речь, они не должны усомниться в моих словах. Поэтому беру себя в руки, со всеми иду на завтрак. К моей радости столик Лады и Макара так и остается пустым. То ли проспали, то ли сели на диету после вчерашнего. В любом случае, я в выигрыше. «Клавдия, ко мне подходит служащий отеля». «Вы просили сообщить о приезде профессора Лопушкова. Так вот он в холле, оформляется». «Спасибо. Подрываюсь с места».